Он закрыл за ней дверь до того, как девушке удалось еще раз напомнить ему, что дядя Франклин убедительно просил, чтобы никто, кроме нее и Перри Мейсона, не знал о свидании в Кайлс-Грейте. Глава четвертая. Природа наградила Перри Мейсона тем располагающим к себе магнетизмом, который часто обнаруживается у высоких мужчин. Порой его лицо казалось высеченным из твердокаменного гранита. Что же касается его истинного лица, то о нем можно было судить в редкие моменты необычайного душевного волнения. Иной раз, особенно в зале суда, перед присяжными, он проявлял талант незаурядного актера. Голос его был воистину тончайшим музыкальным инструментом, который сопровождал и подчеркивал значение того, что было сказано в точно сформулированных и отточенных фразах. А его вопросы на суде можно было сравнить только с бритвой, которая моментально вскрывает и отбрасывает все недомолвки, увертки и лживые заверения недобросовестных свидетелей. Да, в трудные моменты он умел быстро реагировать и думать. Обладал интуитивным пониманием всех слабых мест противника, точно рассчитывал его ходы. Действовал не только на умы, но и на сердца и воображение всех членов жюри. Делла Стрит, секретарша Перри Мейсона, открыла дверь в его кабинет. Сам адвокат сидел на вращающемся стуле за огромным столом, далеко вытянув свои длинные ноги. «А вот и я», — объявила девушка, стаскивая с рук перчатки и освобождаясь от легкого пальто. Мейсон ничего не произнес, пока она не повесила одежду в специальный стенной шкаф и не подошла к его столу. «Делла, добродетель вознаграждена. Я же говорил сегодня утром, что нам не следует забивать себе головы этим бездарным делом о разделе имущества, хотя оно и было выгодно в денежном отношении. И вот через 8 часов мы получили это. Бездарное дело, как вы говорите, все же принесло бы 10 000 долларов гонорара», возразила Делла ледяным тоном. «А это?» Мейсон подмигнул. «Приключение, которое сбросит с тебя 10 лет». «Большинство ваших дел старят меня на 10 лет», проговорила Делла с несколько обиженным видом. Мейсон пропустил мимо ушей данное замечание. «В этом деле совсем нет тоскливой обыденности, от которой я иногда боюсь запить самым настоящим образом. Это дело сверкает какой-то тайной, авантюрой, романтикой. Ну, а с другой стороны, это сплошное безумие. Невозможно обессмыслиться. Не дело, а черт знает, какая роскошь». «Это-то я как раз и поняла из вашего телефонного звонка», сказала Делла, пристраиваясь на противоположном конце стола и мысленно отмечая тот огонек, который всегда появлялся во взгляде Мейсона в минуты особого душевного волнения. Перри Мейсон, что весьма редко бывает у профессионалов, находил колоссальное удовольствие в своей работе. Скажем, врач после нескольких лет обширной практики приобретает опыт и знания, но зато теряет гуманность и человеколюбие. Его пациенты перестают быть для него страдающими людьми, а всего лишь носителями тех или иных симптомов патологического характера, которые необходимо снова довести до нормы. Нормально и то, что адвокат превращается как бы в робота, прекрасно знающий всю механику поведения в зале суда. Перри Мейсон люто ненавидел простые дела, которые не требовали от него ни напряжения, ни изворотливости, ни творческого интуитивного подхода. С каждым новым выигранным делом его все более занимала человеческая психика, движущие мотивы, приведшие к преступлению. И с каждым новым делом методы Мейсона становились все более блестящими, опасными и необычными. По определенному блеску в глазах своего шефа Делла Стрит могла точно установить, что новое дело представляло для адвоката пока совершенно обескураживающую загадку. Перри Мейсон внимательно смотрел на нее, и непроизвольно девушка взглянула на себя как бы его глазами.